Утром отец разбудил Адель. Она сонно моргала, отгоняя остатки ярких и безумных снов, что так часто в последнее время преследовали ее. Отец имел привычку бегать по утрам. Вот и сейчас он был одет на пробежку. В легких темно-синих тренировочных брюках и ярко-голубом поло. Адель же не стала долго раздумывать над формой и отправилась в Вовкиной полинявшей майке и его же спортивных трусах, которые она, к стыду своему, так и не удосужилась занести Марине. А теперь задумала забрать навсегда. На память. Окрас, который бабушкиными стараниями приобрела майка, был так причудлив. Папа, увидев ее, какое-то время невнятно булькал, с трудом удерживая смех. Но потом они поспешно выскочили из дома, рысью пересекли сад, и уже за калиткой он дал себе волю и от души расхохотался. «Что это?» – всхлипнул он. «Откуда? Мы должны закопать это на заднем дворе. Ночью». «Между прочим, ты должен бы знать, что в такой одежде дети занимаются физкультурой», – проворчала Адель и, не дожидаясь его, побежала в сторону моря. Он в два счета нагнал ее. «Разумеется, знаю. Я сам в такой занимался». Он перешел на бег трусцой. Адель пришлось сбавить скорость, и теперь они бежали нога в ногу. «Но только я точно помню, что цвет был более традиционный. А это... That's too much hippie style, if you know what I mean». «Чересчур в стиле хиппи, если ты понимаешь, о чем я», английское. Он посмеивался, Адель не отвечала. Ох, а ведь кроме майки тогда полиняла и ее новенькое платьице. Если за майку было стыдно перед Мариной, то платье было ужасно жаль. Папа выглядел таким счастливым, когда подарил его, и она совсем позабыла об этой своей утрате. В боку заколола. Она остановилась и перевела дыхание. «Папа, я должна тебе кое-что сказать. Только обещай сильно не расстраиваться». Отец стал как вкопанный, вдруг сложил руки на затылке и закрыл глаза. Вполне возможно, что он так давал отдых мышцам, но Адель эта его поза отчего-то напомнила документальные кадры с заложниками. И ей стало не по себе. «Обещаешь?» – пискнула она и, уловив едва заметный наклон головы, выложила. «Я погубила платье, которое ты подарил. Прости». Руки его тотчас плетьми опустились. Он шумно выдохнул и очень странно посмотрел на нее. Потом силой потер подбородок и возвестил. «О, великий дух Маниту, дай мне сил! До парка наперегонки! Кто проиграл, тот дохлая медуза!» И убежал. В парк они ворвались одновременно. Одинаково хватали воздух ртом и держались за правый бок. Следовало ли из этого, что они оба являются дохлыми медузами, они не стали выяснять. Адель отдышалась раньше. Взглянула на отца с некоторым превосходством, все же она сделала ему значительную уступку на старте, и сбивающимся голосом спросила. «А что за люди приходили к нам вчера? Это связано с моей ситуацией или с твоей работой? И за какой успех они так весело выпивали?» Отец как-то обреченно застонал и свернул на узенькую дорожку. Папа начал прихрамывать. Адель отметила это с огорчением и с раздражением на собственную глупость. Как можно было позволять ему бежать после всей этой нервотрепки, которую она же и устроила? Конечно, у него теперь болит колено. Она плелась за ним, глядя под ноги, уже не ожидая никакого ответа. И потому весьма ощутимо ободнула лбом его широкую спину, когда он остановился. Отец повернулся и, пресекая попытки извиниться за неловкость, подхватил за плечи, легко встряхнул и едва слышно прошипел. «Это все неважно. кто и зачем. Он оглянулся по сторонам и проводил неописуемым взглядом прогорцевавшую мимо них здоровенную овчарку. Где-то в отдалении, на главной аллее парка, визгливым голосом подзывала собаку хозяйка. «Не касается тебя, за что они там выпивали, понимаешь? Нет никакой твоей ситуации. Больше нет». Отчего он ни с того ни с сего пришел в такую ярость, а то была самая настоящая ярость, потому что отец прибегал к пугающему кричащему шепоту в минуту исключительного гнева, с которым Адель редко, к счастью, приходилось сталкиваться. Она не поняла, но положила себе непременно разобраться с этим позже, когда он успокоится. И, словно услышав эти мысли, отец порывисто прижал Адель к себе, так, будто ее тотчас кто-то у него отнимет. «В будущем году военное ведомство базу здесь открывает», — над треснутым голосом сообщил он, не выпуская из объятий, — «для подготовки боевых дельфинов». И сразу стало ясно, зачем он так крепко обнял ее, потому что в следующий миг она неминуемо бы подпрыгнула выше неба и взорвалась в стратосфере. Она не смогла бы дать точное описание тому чувству, которое пронзило ее. Это был и восторг от того, что дельфинами в СССР наконец-то займутся на новом, непромысловом уровне. И в этом же заключался ужас. Адель с кристальной ясностью понимала, с какими жертвами будет связан начальный этап работы базы и какой именно дельфин намечен стать отправной точкой. А это означало одно: теперь она обязана остаться, отринув все прежние сомнения. Она заглянула в его лицо и уже сама оплела руками отцовские плечи. В глазах его плескался самый настоящий страх. И злость, и тревога, и какая-то беспомощная мольба. «И наверняка сейчас в моих глазах отражено все то же», — осенило ее. «Потому-то он так и взъярился минуту назад. Не хотел говорить, не хотел этой боли ни для меня, ни для себя. Хотел увести, но все же сказал: „Папа, что мне делать?“» Вовсе не это она собиралась сказать. Ей хотелось прокричать на весь парк, на весь этот заспанный городок, на весь мир и вселенную, как сильно она любит его. Но в горле что-то булькнуло, больно дрогнуло в груди, и вырвался лишь жалкий, озвученный дрожащим голосом, детский вопрос. Для начала он помолчал и улыбнулся. Усталая вышла улыбка, выгоревшая. «Нужно учиться. Тебе необходимо окончить школу, и ты прекрасно понимаешь, что должна это сделать хорошо и определиться с направлением». «И так все ясно», — мотнула головой Адель. Отец иронично повел бровью и хмыкнул. «Ты биологом надумала стать? Я правильно понял? Или военная карьера тебя сильнее прельщает? А может, ловить преступников или судить? В Москве ты могла б...» «В Одесском есть биологический». «Вот оно», — подумала она, изо всех сил стараясь не отвести взгляд. То, что она испытывала сейчас, глядя на бледнеющее, каменеющее лицо отца, на его резко выступающие скулы, на запавшую ямку на щеке, все это походило на ощущение из сна, когда нога, занесенная для шага, вдруг обнаруживала пустоту, а инерция толкала в спину, заставляя с ускорением падать, падать и падать в бездонную пропасть, до тех пор, пока та же предательская нога, резко дернувшись, не возвращала из кошмара разум и тело. И Адель громко притопнула. Отец моргнул. «В Одесском? Так ты, оказывается, уже давно все решила?» Он отодвинул ее от себя и отвернулся. Ей сразу стало холодно и тоскливо. А еще она начала сердиться. Как же он не поймет, насколько ей непросто? Но стоило ему вновь посмотреть на нее, стоило ей увидеть его больные, уставшие, покрасневшие глаза, раздражение растворилось. «Боже мой, но что за мучение?» И вдруг замелькали старательно затертые памятью образы, впечатления об устроенной мамой экскурсии в лабораторию. Белые кафельные стены, металлический стол, микроскоп, звонкий перестук предметных стекол, аквариумы, клетки, клетки, клетки, испуганный писк и повизгивание. Биологический. Биологический. Нет. Это немыслимо. Отец шел быстрым шагом, иногда подныривая под раскидистые кроны каштанов, не глядя под ноги. Адель же, какое-то время потерянной дворняжкой, семенила следом, а потом подала голос. «Не решила. Папа, я ничего еще не решила». Трещали ветки, брызгами взметались деревьев испуганные пичуги. Но Марк Евгеньевич не оглядывался. До нее не сразу дошло, куда он направлялся. Погруженный в свои мысли, не обращая внимания на робкие попытки остановить его, он вдруг выскочил из парка с той стороны, где начиналась дорожка к дому Ледащевых. Уверенно распахнул калитку, стремительно преодолел последние метры и, взлетев на крыльцо, громко постучал в дверь молоточком. Сердце Адель упало. Неужели и он свой гнев направит на Марину? А потом дверь приоткрылась, брякнула цепочка, и Адель, выглянув из-за отцовского плеча, успела увидеть расширившиеся глаза женщины. Очевидно, и та ничего хорошего для себя в визите гостей не нашла. Марина отпрянула и шагнула в затемненную глубину прихожей. «Бедная», — в которой уж раз пожалела ее Адель, и отодвинула в сторону застывшего столбом отца, вдруг растерявшего злой задор. «Марина Андреевна, доброе утро», — прощебетала она, просунув в дверной проем нос. «Простите за внезапный визит. Мы вас не разбудили?» «Адель, что-то стряслось?» Навстречу ей из ниоткуда высунулся другой нос. Вовка сбежал вниз, заслышав шум. Адель уж собралась обидеться из-за глупости развернувшейся сцены, но вдруг рассмеялась, представляя себя и Вовку со стороны. «Должно быть, так ведут себя собачки, пока их хозяева разводят приличествующий случаю политес. Обнюхивают друг друга и нетерпеливо барабанят по полу хвостами». «Привет. Мы пробегали мимо и решили заскочить к вам. Это удобно?» «А почему вдруг неудобно? Что это ты?» Вовка зазвенел цепочкой, широко распахнул дверь и прищурился от яркого солнца. А потом замер. Осознал, что Адель не одна, а с отцом. Но сейчас же переключил внимание. «Что это на тебе?» «Твоя майка. Была. Да-да». Адель махнула рукой, наперед отметая все зарождающиеся остроты. «Я в курсе, что это нужно закопать на заднем дворе». «Ночью», — зачем-то уточнил папа, который, не мигая, разглядывал Вовку. «Здравствуй, милая. «Добрый день, Марк Евгеньевич!» — подала голос Марина, и Вовка немного озадаченно посмотрел на нее. «Проходите, пожалуйста». Они прошли следом за ней в гостиную и замешкались. Марина на миг вроде как впала в ступор. Какая-то тень набежала на ее лицо, и она отвернулась к стене. Поэтому роль распорядителя перехватил Владимир, весьма галантно предложив им присесть. Он поглядывал на мать, обеспокоенный и сбитый с толку ее внезапной рассеянностью. И Адель от души понадеялась, что папа, человек деликатный, тактичный, сумеет поскорее сгладить возникшую неловкость. Но Марк Евгеньевич и ухом не повел. Он улыбался краешком губ и заинтересованно рассматривал интерьер. Левая бровь его при этом обитала на какой-то запредельной высоте. «Чем обязаны?» Перешла к конкретике Марина, и Адель облегченно вздохнула. «Чаю!» — воскликнул Вовка и направился к выходу из гостиной. Отец проводил его задумчивым взглядом. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей». Евангелие от Матфея 10:21. Вкратчиво сообщил вдруг папа. «Вот это да!» — восхитилась Адель. «Это он замечательно сгладил». Но Вовка споткнулся и застыл в дверях. А Марина, не глядя, опустилась на стул и чуть было не промахнулась, отчего смутилась еще сильнее. «Я счел необходимым предупредить, что вас вызовут в управление внутренних дел для дачи показаний». «Войнаровский. Хорошо известный всем вам гражданин Войнаровский чудом остался жив при взрыве и сейчас дает показания. Ваш...» — Марк Евгеньевич выдержал паузу, подбирая слово, и, пожалуй, впервые прямо посмотрел в лицо хозяйки дома. «Деверь, Марина Андреевна, был замешан в очень скверной истории. Сперва он влез в крупные долги, проигравшись в карты, и вынужден был выполнять особые поручения Германа Севрюгина. Думаю, вам знакомо это имя. В какой-то момент глава рыбнадзора, то есть ваш гражданский муж, Марина Андреевна, вынудил младшего брата сдать своих подельников, и загнанный в угол Килов инсценировал встречу с заказчиком, предварительно рассказав о ней Севрюгину, который и придумал детали инсценировки. Он бесстрастно наблюдал за Мариной, руки которой нервно метались, то поправляя волосы, то разглаживая юбку. И лишь когда все ее внимание вновь обратилось к нему, продолжил рассказ. «Встреча эта закончилась убийством вашего мужа. Тело было затоплено, найти его так и не удалось. Но поступившие сведения не оставляют сомнений. Килов – соучастник преступления». Марина выпрямилась и что-то собиралась спросить. Отец уловил это и замолчал. Женщина приоткрыла рот и издала звук, больше похожий на стон. Ни слова более не вырвалось. Однако всем присутствующим стало ясно, о чем именно так и не был задан вопрос. «Нет», — ответил Марк Евгеньевич. «Сам он не стрелял. Килова использовали в темную, заманив с его помощью вашего мужа в ловушку. Килов не посмел обратиться в милицию, потому как первым же попадал под подозрение. Это позволило Севрюгину заполучить в полное распоряжение капитана рыболовецкого судна и легко манипулировать его действиями. Всего вероятнее, в ту злополучную минуту, когда банда Севрюгина оказалась на Сейнере, и один из головорезов выстрелил в нашего агента, старшего механика Шевченко, Килов соизволил понять, в какую ситуацию себя загнал. Он напал на убийц, но не успел покинуть корабль. Останки его пока не найдены, но взрыв был такой мощности, Николай Килов предварительно объявлен следствием пропавшим без вести. Муж ваш официально признан погибшим при исполнении». Взъерошенный Вовка олицетворял собой невысказанное, но яростно рвущееся наружу: «Я же говорил!» Уж скорбеть по Килову он явно не собирался. Он сверкал глазами и столь очевидно торжествовал, что Адель пришлось незаметно к нему подойти и тронуть за плечо. «Немедленно прекрати так улыбаться. Ты расстраиваешь мать», — прошелестела она, и Вовка вытянул губы трубочкой. А вот Марина поникла, сутулилась и, выудив из кармана папиросу, закурила. Лицо ее наполнилось страданием. И непонятно было, всколыхнулась ли с упоминанием гибели мужа старая боль или то новое с осознанием истинной роли Николая в давнишней трагедии. «Что же?» — наконец вымолвила она сухим, чуть осипшим голосом. «В таком финале есть твоя логика. Изуверская, но... Благодарю вас за откровенность, Марк. Вы только за этим зашли? Или есть что-то еще?» «Нет. То есть да». Вот тут уже смутился папа. «Мы... Я хотел бы принести вам извинения за все». И он очертил рукой круг, в который попали и Вовка, и Адель, что, надо сказать, немало огорчило последнюю. Собственные извинения она уже принесла днем раньше. И то, что отец счел нужным присовокупить ее вину к маминым подвигам, выглядело, как ей казалось, унизительно. Словно она дитя малое. Но тут отца посетило вдохновение, навеянное злыми силами. Ничем другим Адель не объяснила бы следующий вопрос. «Вы, я знаю, лепите?» Он показал зубы в самом очаровательном из своего арсенала оскале. «И Дельфи позировала вам?» «Бог ты мой! Дельфи! Лепите!» Адель захотелось провалиться сквозь землю. Но отцу этого было мало. И он, как-то по-мальчишески ухмыльнувшись, спросил Марину: «Можно взглянуть?» Марина буквально подпрыгнула на месте. Руки ее, и без того не знающие покоя, забегали по плечам. Она обхватывала себя в защитном жесте то так, то эдак, явно не отдавая себе отчета в том, как это выглядит со стороны. Адель испытала острое желание спрятать эту женщину ото всех вокруг, особенно от своих энергичных родителей. «Да, конечно». Марина Андреевна слегка повела рукой, призвала следовать за собой. Они гурьбой поднялись по скрипучей лестнице, ведущей в мезонин. «Только ведь все наработки уничтожены», — удивительно ровным голосом сообщила она. Отец остановился, и Адель, занятая своими мыслями, вновь налетела на него. «Так что я начала все с чистого листа». И распахнула дверь мастерской. Адель неохотно ступила следом за отцом, ожидая увидеть вчерашний разгром и жалкие остатки макета, над которым все это время трудилась Марина. И была поражена. Мастерская ошеломляла непривычной пустотой, словно удвоивший пространство. Портьеры на окнах отсутствовали, и солнечный свет так ярко наполнял комнату, что не сразу удалось разглядеть единственную работу, стоящую на небольшой турнетке. Турнетка – небольшая вращающаяся подставка по типу гончарного круга. «Это она?» – тихо спросил отец, и, не дожидаясь ответа, в два шага подошел к макету. И Адель вдруг поймала себя на том, что задержало дыхание. Сердце заколотилось так сильно, словно в мастерскую они с отцом на перегонки вбежали прямо из парка. «Это прекрасно, не так ли?» Папа отступил в сторону и склонил голову к плечу, откровенно любуясь моделью. «Знаешь, Марина на самом деле очень талантливая художница». И Адель наконец удосужилась посмотреть на глиняную миниатюру, не поверив собственным ушам. А потом и глазам не поверила. Так тонко, так изящно и красиво Марина построила новую композицию, что от прежней, довольно холодной, бесчувственной и отстраненной, не осталось и следа. И да, она узнавала себя в этой девушке и дофина, несущего ее на себе. Оба они словно взмывали вверх в каком-то невероятно мощном прыжке. Вздыбленный, великолепный, грациозный дельфин и оседлавшая его девушка. «Я абсолютно согласна». Она оглянулась и успела заметить, с каким внутренним напряжением Марина наблюдала за ними с отцом. «Нехорошо, конечно, так говорить. Вы только не обижайтесь, Марина Андреевна», — вымолвил папа и тепло улыбнулся. «Но я рад, что Александра обрушилась на вас. В том смысле, — поторопился он объясниться, — что иначе я не зашел бы к вам извиниться и не увидел бы это». Он показал на макет и невольно снова весь ушел в созерцание. А вот Адель ничего не сказала. Она поймала взволнованный и удивленный взгляд Марины и тихо-тихо засмеялась, понимая, что счастлива прямо в это мгновение. «Потому что все хорошо. Просто замечательно. Все так, как должно быть. И если ей удастся побыстрее увидеть дофина и познакомить его с папой, то счастье ее удвоится».